Правда, более других из названных лиц пострадал Самарин. Двухлетнее пребывание его в Прибалтийском крае показало ему тяжесть положения эстов и латышей у немецких помещиков, опасность насильственного присоединения всех жителей к православию, притеснение русских купцов и крестьян. В 1848 году он писал Константину Аксакову: «Систематическое угнетение русских немцами, ежечасное оскорбление русской народности в лице немногих ее представителей, вот что волнует во мне кровь. Я тружусь только для того, чтобы привести этот факт в сознание, выставив его перед всеми». В 1849 году Самарин публикует свои письма из Риги, враждебно встреченные в высших бюрократических сферах. Недовольство вызывали осуждение немецких баронов, генерал-губернатора князя Суворова, державшего их сторону, и самый резкий тон писем. За разглашение служебной тайны и возбуждение вражды немцев против русских Самарин был подвергнут дисциплинарному взысканию, заключению в крепость, из которой вышел через 12 дней лишь благодаря личному вмешательству императора. Службу ему дали в Симбирске. «Неужели не начнется такого дела?» — писал он своей заступнице при дворе Смирновой, которому можно было бы посвятить себя, зная, наверное, что она будет иметь результаты. «Я бы охотно стал в самые последние, задние ряды. Шевелится один такой вопрос — это уничтожение крепостного состояния, если бы дожить до этого времени». Все они ждали этого. Но, увы, продолжалось в России господство голубого цвета. Голубые мундиры жандармов были приметны. К ним слеталось немало самой презренной публики с кучей доносов. Доносы прочитывались и большую частью отбрасывались, но не все. Во-первых, надо же было оправдывать свое существование, а во-вторых, слишком опасны были иные. 6 декабря 1848 года, во время большого выхода в Зимнем дворце, после прохождения царской семьи, генерал Дубельт подошел к начальнику штаба гвардейского корпуса, генерал-лейтенанту Витовтову, с вопросом: «Что же, не присылаете ко мне гренадерского полка поручика Жиденева?» «Непременно распоряжусь», — ответил Витовтов, понятия не имевший, в чем дело. Гренадерский полк входил во вторую гвардейскую дивизию, командиром которой был наследник Александр Николаевич, и Витовтов поспешно предупредил его о странном вопросе Дубельта. «Какое дело, господам жандармам, до гвардейских офицеров?» — недоумевал наследник. Первым его побуждением было приказать неизвестному ему Жиденеву не являться к Дубельту, но он этого не приказал. Дело могло дойти до батюшки, а тот не любил, когда кто-либо вмешивался в дела сыска. «Допросите его сами, генерал», — сказал Александр Витовтову, «ну а потом пусть отправляется к цепному мосту». 8 декабря по возвращении из караула поручика Жиденева вызвали в штаб гвардейского корпуса. Опасаясь каких-либо нарушений по службе, он прибыл туда недоумевая, но получил лишь приказ явиться к начальнику третьего отделения, графу Орлову. «Вы знаете, где живет граф?» — любезно спросил его генерал Витовтов, как будто сговаривался ехать вместе на вечер. «Так точно, ваше превосходительство. Отправляйтесь». В огромном сумрачном кабинете за массивным столом сидел граф Орлов. Слева от него генерал Дубельт, справа старая полицейская ищейка Яков де Санглен. На столе, покрытом зеленым сукном, пылали свечи в двух массивных серебряных подсвечниках. Последовали формальные вопросы: кто вы, где воспитывались, где кончали курс наук? Знаком ли вам этот человек? Из темного угла к столу вышел вертлявый юноша с румяным личиком, белокурыми кудрями и ясной улыбкой на губах. но следы потасканности были видны на его лице, льстивость и угодливость. Растерявшийся Жиденев был офицером, каких много, без больших связей, больших доходов, исполнительный, аккуратный, верный долгу и присяге, любящий сын и добрый товарищ. Он ничего не понимал. «Не имею чести быть знаком». «Помилуйте, мы с вами хорошо знакомы», — бойко и нагло заговорил белокурый. «Видались и не раз». «Виноват, ваша светлость», — поправился Жиденев. «Видел этого господина на вечере 4 декабря в доме Петра Степановича Износкова, моего троюродного брата, во время именин его жены Варвары Андреевны. Я был там распорядителем танцев и приглашал кавалеров, среди коих и этого господина, для участия в танцах. Барышень было много, других встреч не было». «Да мы с вами в пассаже виделись, в кондитерской не раз кофе пили, а помните, как весело время проводили после?» Не уступал белокурый незнакомец. «Мы давно знакомы, ведь ваша настоящая фамилия Всесвятский. Вы по подложным документам в полк поступили. Сами же говорили мне, что целью имеете». «Хватит!» — негромко оборвал его Орлов и обратил взгляд на поручика. «Моя фамилия Жиденев», — твердо повторил тот. От первой растерянности не осталось и следа. Стало ясно. Случилась провокация. Наглая клевета с целью погубить его. «Надо стоять на своем». Говорить всю правду, тем более, что скрывать ему было и нечего. Состояния у меня нет. Получаю жалование 300 рублей, да от матушки из имения 300. Не ахти, какое богатство. На кофе в кондитерских мне просто не хватало бы. Я служу, в карты не играю. Раза два в неделю бываю в гостях у знакомых и родственников. Это все, ваша светлость. Бога ради, скажите, в чем меня обвиняют? —